Всем привет, это подкаст «Возвращение БДМ». Мы слушаем виниловые пластинки. Нас можно услышать на нефтерадио.онлайн. Там же есть чат, в который вы можете писать сообщения, друзья. Также ищите нас в Телеграме. Называется телеграм-канал «Брехунец». Да, именно «Брехунец». Либо «Луганский шарманщик». Там публикуются все архивы, все стримы, все записи эфиров и подкастов, которые посвящены передаче «Возвращение в Эдем». Что мы делаем с помощью этой передачи? Мы передаем вам музыку, историю той забытой эпохи, которую сегодня не часто вспоминают. Конечно, вы на радио можете услышать множество песен старых, да, которые возвращают к жизни и ремиксы делают на них, либо перепевают, каверы делают, либо ставят самые известные хиты. Но есть такие песни, например, ну вот как сейчас играет у нас на фоне это «От печали до радости» Антонова, то все знают, конечно же, эту музыкальную композицию. Но есть и пластинки, на которых записаны уникальные вещи, вот, и эти уникальные вещи не часто можно услышать в радиоэфирах. Мы, несмотря на то, что эти пластинки не очень хорошего качества, всегда попадаются, потому как собираем их отовсюду, где только можно, то есть это может быть где-то кем-то выброшенная пластинка на свалку, на улице, подобранная, потертая, затертая. Мы их иногда даже отмываем от грязи. Бывает, и из гаражей люди достают. Кто-то хранит их в чуланах, на пыльных чердаках. Мы их возвращаем к жизни. Просто интересно узнать, что же хранится на этих цифровых, вернее, на этих аналоговых пластинках, а уже на цифровых площадках, и затем на цифровых площадках вы затем уже можете это все услышать. Например, как сегодня мы слушали пластинку, которая называется «Девушка с обложки», и там вы можете послушать такие песни, как «Розовые розы» от «Веселых ребят», это известная песня, «Вечер вдвоем» от группы «Алло». А вот «Бросаю курить» — музыка Александра Буйнова, и он же поет, достаточно тоже интересная, я ее доселе ранее не слышал. Вот, но есть также и здесь «Кубики» от Добрынина, «Девушка с обложки», так называется эта пластинка. И на второй стороне здесь есть же и песня, которая называется «Девушка с обложки», ансамбль «Веселые ребята» исполняют. Также здесь еще песня «Ты не прав» от ансамбля при участии Павлова, «Модная болезнь», опять же от Буйнова, и «Стена», группа «Доктор Шлягер». Вот. И что интересно, не на каждой пластинке есть конверты с описанием, но иногда они попадаются, и интересно именно читать вот эти вот тексты, которые писали в свое время либо какие-то музыкальные критики, либо сами артисты, музыканты, либо их какие-то вот продюсеры. Не знаю, кто такая Екатерина Семенова. Не так я много знаю про историю музыки. Вот, но на этой пластинке, которая называется «Девушка с обложки», песни на стихи Натальи Просторовой, я их озвучил уже сегодня вам здесь, писала Екатерина Семенова такой текст. Не так часто, я ошибся, извините, здесь не только Екатерина Семенова, здесь также Павел Слободкин и Вячеслав Добрынин. Но если про Добрынина и про Слободкина подписано, кто это, то про Екатерину Семенову, к сожалению, не указали, кто это. Вот, но, тем не менее, пишет она, что когда я пою песни Наташи, имеется в виду Натальи Просторовой, мне иногда кажется, что их написала я сама. Настолько они удивительно искренние. Это же чувствует и публика, перед которой я выступаю. Наташа сочиняет и музыку, сама поет некоторые свои песни. Наверное, поэтому ее стихи всегда гармонируют с музыкой. Я уверена, что эта пластинка понравится вам, дорогие любители эстрады. Но вот из описания уже стало понятно, что Екатерина Семенова — это тоже певица, которая участвовала Нет, ее здесь, к сожалению, есть, да, Екатерина Семенова из группы АО. Вот, теперь мы узнали. Здесь на первой стороне песня под названием «Вечер вдвоем». В ее исполнении на этой пластинке вы запись, вернее, эту пластинку можете услышать в нашем телеграм-канале «Брехунец» и также «Луганский шарманщик». Там хранятся все записи программы передач «Возвращение в Эдем». Не люблю слово «программа», потому как программа от слова «программировать», а нам не хочется вас никого программировать, нам хочется вам как раз-таки передать то музыкально-культурное прошлое, то музыкально-культурное наследие, которое создавали люди, которые жили до нас, и они уходят постепенно, их музыкальная эпоха заканчивается, что-то появляется новое, но забывать старое мы не можем, потому как это часть все-таки нашей музыкальной культуры. И вот что интересно, пишет Павел Слободкин, заслуженный артист РСФСР, художественный руководитель ансамбля «Веселые ребята». Не так часто женщины дарят цветы мужчинам, поэтому мне, как соавтору и всем веселым ребятам, было, конечно же, приятно получить в подарок от Наташи «Розовые розы». Это он имеет в виду песню, которую они спели для этой пластинки. Была это наша с ней первая песня. Так случилось, что песня сразу пришлась по душе и стала популярной, и соавторство удачное. Удачное, потому что с Наташей Просторовой легко работать. У нее есть чувство шлягера, а для поэта, сочиняющего песни, это, пожалуй, главное, писал Павел Слободкин. А что касается композитора Вячеслава Добрынина, то он писал на этой пластинке, вернее, подготовил такой текст для этой пластинки. Написать шлягер не так-то просто, у некоторых на это уходят годы. Натали Просторовой повезло, ее творческий путь только начался. А «Розовые розы» знают, пожалуй, все. Это первая пластинка Наташи, на которой, на мой взгляд, собраны очень симпатичные песни. Впрочем, судить о них вы сможете сами, когда послушаете. А я лишь могу добавить «Ни пуха, ни пера тебе, девушка с обложки». «Девушка с обложки» Наталья Просторова. Песни на ее стихи вы можете послушать в нашей передаче «Возвращение в Эдем». Как я уже сказал, ее можно найти, эту передачу и остальные, либо в социальной сети ВКонтакте. Есть группа, которая называется «Нефче Радио», и там есть архивы записей эфиров и подкастов. Там можете найти по месяцам, по годам все разбито, разложено по полочкам для удобства наших слушателей, чтобы они могли спокойненько открыть любой месяц: август, сентябрь, февраль, май, июнь, неважно, какой вы сами выберете, этого года 2022, либо прошлого 2021. И есть еще группа в социальной сети ВКонтакте, которая называется «Мастерская музей будущего музыки». Не мастерская, а группа называется ВКонтакте «Музей будущего музыки». Мастерская «Катушки-вертушки», которая находится в городе Уфа, Республика Башкортостан. Там в подвальном помещении расположились экспонаты аналоговой техники, и в то же время там и наша штаб-квартира, где ремонтируют магнитофоны, занимается этим Илья Тавлияров, в миру музыки известный также как Патрик, лидер группы Виа Чапа, и он же занимается как раз-таки выпуском и пластинок, и катушек, и кассет уже в новом современном нашем сегодня мире, да, несмотря на то, что цифровизация, и все вы слушаете подкасты, да, слушаете музыку в MP3 формате, а в социальной сети ВКонтакте, то вот Илья предпочитает издавать и на аналоговых носителях эту музыку, поэтому вы можете познакомиться также и не только с передачами «Возвращение в Эдем», но и с такими альбомами, которые выходят уже сегодня, новые альбомы, либо переиздания старых альбомов на физических носителях, то, что раньше, допустим, может быть, не издавалось на кассетах и дисках. Сегодня ребята этим тоже занимаются. Вот, совместно также с Underground Records есть такой лейбл, но это уже ребята там более по хип-хопу прутся, так сказать, да, таращатся, тащатся, в общем, им нравится больше хип-хоп, поэтому там именно музыка такого жанра. Что же касается передачи «Возвращение в Эдем», с которой мы начали, то это чисто пластинки, это также шеллак, винил, гибкие пластинки, долгоиграющие, всевозможные, которые только попадаются к нам в лапы. И есть у нас еще человек, которого зовут Юрий Бояринцев, это коллекционер из города Санкт-Петербург, или Питер, как вы все привыкли называть. Так вот, там в Питере живет этот замечательный человек, который иногда готовит тематические передачи для рубрики нашей особенной в передаче «Возвращение в Эдем». Это различные пластинки, которые он собирал на протяжении всей своей жизни. И он именно тематически делает передачи, там посвященные, допустим, Дню железнодорожника, либо Дню шахтера, либо Дню советской армии, и отбирает конкретные песни по этой теме. Что же касается текущих передач «Возвращения в Эдем», то они содержат в себе различную тематику, различные песни, все в разброс в основном. Нет какой-то зацикленности на тематику в плане там зарубежная эстрада, либо там фанк, либо джаз, либо диско. Только играть у нас разнообразные жанры, разнообразные стили, потому как мы хотим познакомить вас с музыкой разной, с музыкой всего мира. У нас и пластинки, и мелодии, и балкатон, и зарубежные, от Motown. В общем, различные пластинки попадаются в руки. Самое важное, чтобы была, конечно же, обратная связь от вас, поэтому пишите, звоните, нам будет приятно услышать от вас сообщения какие-то, получать какие-то, может быть, пожелания, может быть, наоборот, вопросы, может быть, какие-то предложения по сотрудничеству. Номер телефона можете записать: +7 959 101 22 63, +7 959 101 22 63. Этот номер телефона привязан к Телеграму и WhatsApp мессенджеру, поэтому вы всегда можете по нему списаться со мной. Зовут меня Александр Пономарев, я главный редактор «Нефти радио», студенческой радиостанции УГНТУ, а также являюсь участником нашей сетевой, так сказать, команды, вернее, союза, нашего союза сетевых студенческих радиостанций. Там есть и 39-я волна. У нас это школьники из гимназии Уфимской. Есть у нас и ребята непосредственно из вуза УГНТУ, Уфимский государственный нефтяной технический университет. Есть у нас и БАСК, ФМ, Башкирский архитектурно-строительный колледж. И есть у нас также радиостанции, такие как Freak Radio, хип-хоперское радио, да. Это уже непосредственно не студенты, а, ну, можно сказать, студенты, которые никогда не вырастут, студенты, которые всегда останутся в том мире студенческой жизни, к которой они хотят возвращаться опять и опять. Это студенты прохладной жизни, вот как мы их называем. Это мы, те, кто уже повзрослел, но так и не может вырасти из тех штанов, в которых он ходил давно еще, во времена того, когда слушали те кассеты и пластинки. И мы продолжаем это дело, которое нам нравится, поэтому слушайте нас на нефтерадио.онлайн. Также ищите в приложении MyRadio24 в Google Play. Можете открыть на своем андроиде, на мобильном устройстве, на любом гаджете. Скачать это приложение MyRadio24, установить его. И в поисковике затем можете вбить либо «Брехунец», либо «Нефтерадио» и слушать наши радиостанции. Каждое воскресенье в 14:10 по московскому времени выходит передача «Возвращение в Эдем», где мы слушаем именно пластинки. Ну а так, текущие эфиры, там 24/7, музыка различная. Что касается нефтерадио, то это, конечно же, музыка, которую выбирают и студенты, и преподаватели, и те люди, которые с нефтерадио так или иначе пересекаются. Вот, что касается Брехунца, то это радио без формата, это Луганский шарманчик, тот же телеграм-канал, который в социальной сети ВКонтакте и в Одноклассниках проводит стримы. Александр Пономарев, ищите, а там черная аватарка с позывными нефтерадио, да, нефтерадио.онлайн. Можно легко найти, подписаться и подписаться на стримы, в которых идет вещание луганского шарманчика от лица луганского шарманчика на той же сетевой станции «Брехунец». Иногда потоки сходятся, иногда расходятся. Это многоуровневая такая сетевая, можно сказать, игра в радио, да, где мы призываем играть вместе с нами. Вот, эта игра приносит удовольствие тем, кто любит музыку, конечно же. Ну, если вы слушатель, то вы можете просто послушать. Если вы хотите присоединиться к нашей команде, милости просим, связывайтесь с нами, плюс 7959-101-2263. Может быть, вы хотите стать диджеем, может быть, хотите стать ведущим. Все у нас на общественных началах, мы некоммерческая станция, не зарабатываем на этом деньги. Если хотите просто помочь нашему проекту, чтобы он продолжал жить и радовать вас музыкой, то можете это сделать. Конечно же, все координаты по поводу донатов, по поводу благотворительных взносов указаны, опять же, в телеграм-канале луганского шарманчика. Там есть и Яндекс.Деньги, и есть и биткоин кошелек. Если на карту Сбербанка, то свяжитесь лично по номеру плюс 7959-101-2263. Вот, мы будем, конечно же, рады любому донату, который пригодится и на покупку оборудования, либо на покупку тех же пластинок. Все в дело пойдет, не думайте, что мы там жируем, пируем и пытаемся заработать на этом бабло какое-то поднять. Нет, это все чисто на общественных началах. Мы делаем то, что любим, и любим то, что делаем. Спасибо вам всем. Подписывайтесь на наши социальные сети, в социальной сети ВКонтакте, в Одноклассниках, как я уже сказал, Александр Пономарев ищите, либо Нефтерадио, либо в телеграм-канале. Подписывайтесь на телеграм-канал «Луганский шарманчик», а также «Брехунец». Всем мира и добра, услышимся, пока-пока.